Там, на скалах вулканического происхождения, распустился целый цветник живой флоры. Губки, галатурии, прозрачные, как стекло, ктинофоры, циддипы с красноватыми щупальцами и слегка фосфорисцирующие, ктинофоры бероя, известные под названием морских огурчиков, отливающие всеми цветами солнечного спектра, способные передвигаться морские лилии и коматулы, достигающие высоты до 1 метра и окрашивающие воды в пурпур. Необыкновенной красоты морские лилии эвриалии с древовидно ветвящимися лучами, павонии на длинных стеблях, множество различных видов съедобных морских ежей и зеленых актиний с коричневым диском, скрытым под густой шевелюрой оливковых щупалец. Внимание Канцеля было обращено главным образом на моллюсков и членистоногих. И хотя номенклатура их несколько суховата, я не хочу обижать моего спутника, не упомянув результата его собственных наблюдений. Из представителей моллюсков он упоминает многочисленных двустворчатых моллюсков-спондилов, ослиное копыто, громоздящихся один на другого, треугольных донаций, трезубчатых стеклушек с прозрачными раковинами, оранжевых голых моллюсков, плевробранхий, яйцевидок, испещренных или усеянных зеленоватыми точками, аплизий, известных также под названием морских зайцев, скоблюшек. Упомянутые и мясистые ацеры, характерные для Средиземного моря, морское ушко галиотис, раковина которого производит драгоценный перламутр, морские гребешки, аномии, которых в Лангедоке, говорят, предпочитают устрицам, столь излюбленные марсельцами кловисы, несколько двустворчаток в изобилии водящихся у берегов Северной Америки и составляющих предмет широкого потребления в Нью-Йорке, морские гребешки с раковинами различной расцветки, морские финики литодомусы, забившиеся в свои норы, вкусом напоминающие перец, венерикардии рубчатые, у которых раковина снабжена выпуклой верхушкой и выступающими ребрами, цинтии, покрытые алыми бугорками, коринарии с загнутыми концами раковины, похожие на гондолы, венценосные феролы, атланты с улитковидной раковиной, серые фетиды в своей бахромчатой мантии с белыми пятнами, голожаберники и эолисты, похожие на маленьких слизняков, ковалины, ползающие на спине, аурикулы, рыжеватые скалярии, литарины, жантуры, камнеточцы, петриколы, кабошоны, пандоры и так далее. Что касается членистых, Канцель в своих записках совершенно правильно подразделил их на 6 классов, из которых 3 класса включают в себя и морских животных, ракообразных, усоногих и кольчатых червей. Класс ракообразных подразделяется на 9 отрядов. Первый отряд включает в себя 10-ногих, голова и грудь которых слита в головогрудь, прикрытую общим панцирем и несущую 5 пар ног. Канцель, следуя нашему учителю Мильну Эдвардсу, разделяет 10-ногих на 3 подотряда – короткохвостых, длиннохвостых и среднехвостых. Названия эти звучат несколько дико, но они точны и понятны. Между короткохвостами Канцель упоминает своеобразных крабов, лоб которых вооружен 2 расходящимися шипами, крабов и нахусов, которые, не знаю почему, были символом мудрости у древних греков. Разные виды крабов-ламбров, видимо, случайно попавших на эту подводную скалу, потому что они обычно живут на больших глубинах. Ксанта, пилумны, каляпы, замечает Канцель, зубчатые користы, эбалии, стыдливые крабы и прочие. Канцель упоминает обыкновенных лангустов. Мясо их самок высоко ценится, раков медведей, гебий и все прочие виды съедобных ракообразных. Но он ничего не говорит о семействе остацид, к которому принадлежат омары, потому что лангусты единственные омары Средиземного моря. Наконец, среди среднехвостых он заметил обыкновенных драцин, спрятавшихся в пеструю раковину, которую они обживают. Гомоль с шишковатым лбом, раков-отшельников, порцелан и прочее. На этом окончились научные труды Канцеля. Ему не достало времени пополнить класс ракообразных изучением ротоногих бокоплавов, равноногих, листоногих, усоногих, ракушковых или острокот и некоторых других низших ракообразных. И чтобы закончить список морских членистых, он почел необходимым упомянуть также класс кольчатых червей, в который входят различные свободно живущие и сидящие в трубках кольчицы. Но Наутилус, миновав горный хребет Ливийского пролива и войдя в глубокие воды, пошел, как обычно, большим ходом. И не стало больше моллюсков, зоофитов и членистоногих. Лишь крупные рыбы, как смутные тени, проносились мимо окон.